кроме происходящей отсюда очевидной невыгоды для земледелия, этого нерва государственного, произведения земли продаются слишком дорого. Работник требует слишком высокой платы, что служит неодолимым препятствием для фабрик. Увеличению народонаселения полагается не меньшее препятствие в том, что крестьянин должен покидать свою семью. Сиверс в своей похвальной ревности к облегчению участи земледельческого народонаселения заговаривается: «Если б крестьянин, не чувствуя тягости от помещика, оставался на родной земле и возделывал ее, то для фабрик еще менее было бы рук, и заработная плата была бы еще выше. Главное зло происходило именно от малолюдности, от недостатка рабочих рук, что удерживало так долго и крепостное состояние. Но если уничтожение этого печального явления было так трудно для правительства, то возможно было вмешательство правительства для положения границ произволу. И Сиверс требовал правительственного определения количества оброка и количества рабочих дней. Я, пишет Сиверс, сам нашел, что один помещик брал по 5 рублей оброка с крестьян, живущих на песке и не имеющих пашни». Сиверс требовал также определения денежной суммы, взносом которой крестьянин имел бы право выкупаться. Сиверс обратил внимание на то, что расширение Петербурга и надобность для него все в большем и большем количестве строевого и дровяного леса отзовется вредно на Новгородской губернии, обезлесит ее и воспрепятствует заведению фабрик. Он предлагал учреждение особой камеры, которая бы собирала сведения о лесах и определяла бы количество леса, которое можно было вырубить. В одной из новгородских провинций находились лесничьи подведомственные адмиралтейс-коллегии. Они занимались одним — продажей позволений на рубку леса, и тем обогащались. Для предупреждения недостатка или дороговизны топлива Сиверс предлагал вводить в употребление торф и особенно каменный уголь. Ему подана была надежда, что последний можно найти на берегах Ильменя. Сиверс находил недостаточным управление прежними монастырскими крестьянами, находившимися теперь в ведении коллегии экономии. Один человек с 2 помощниками и писцом заведовал 20 000 душ. Крестьяне управляются сами, и их бурное самоуправление вредно для благосостояния отдельных лиц. Для улучшения быта жителей Новгорода Сиверс предлагал освободить их от военных постоев и с этой целью построить казармы как для гарнизонного батальона, так и для 2 стоящих там пехотных полков. Казармы должны быть построены за счет города, дворянства и окрестных имений. Предлагал основать публичную школу или гимназию для детей дворян и горожан, а в других городах губернии – низшие школы и преобразовать духовные семинарии. Для улучшения земледелия вообще в России Сиверс указывал на необходимость учреждения земледельческого или сельскохозяйственного общества, которое было бы тем полезнее, чем невежественнее русское дворянство относительно средств употребления полей и лугов, осушения болот, лесоводства, сельских построек и прочего. Сиверс говорил насчет учреждения общества с князем Вяземским и Алсуфьевым, и они согласились с ним. Главное занятие общества должно было состоять в знакомстве с сочинениями по сельскому хозяйству, выходившими в Англии, Германии, Швейцарии и Швеции. Члены общества отмечают в этих сочинениях то, что с пользою может быть применено в России, и дают переводить отмеченные статьи, которые составят содержание периодического издания. Сиверс был свидетелем в Англии начала подобного общества, капитал которого в первое время не превышал и 50 гиней, а потом в короткое время это общество стало раздавать многие 1000 фунтов стерлингов и снаряжать корабли для своих целей. Для поднятия торговли и промышленности в Новгороде Сиверс предлагал следующие средства: новгородскому магистрату выдать 10 тысяч рублей на 10 лет из казны для раздачи новгородскому купечеству, купцу Власову выдать 5 тысяч рублей для усиления кожевенного завода, позволить тому же Власову купить до 20 душ мужеского и женского пола, которые были бы ему крепки. Из других местностей Новгородской губернии Старая Русса сначала привлекла особенное внимание Сиверса. Мы видели, что этот город недавно потерпел от страшного пожара, надобно было его восстанавливать. Кроме того, Сиверс очень ценил соляные варницы старорусские. Любопытно донесение Сиверса в Сенат о том, в каком состоянии нашел он Старую Руссу. Воеводская канцелярия помещалась в таком маленьком и плохом доме, что можно сравнить его только с двойною крестьянскую избою. Судьи и канцелярские служители с трудом помещались в верхнем этаже, в нижнем, в середине, находилась казна, по одну сторону которой содержались колодники, а по другую – архив. Вследствие такого соседства казны с колодниками из нее уже было выкрадено около 300 рублей. Архив находился еще в худшем состоянии, чем новгородский. Бумаги погнили, очень многих дел разобрать было уже нельзя, потому что листы рассыпались лоскутьями. Неоконченных счетов ревизион-коллегия считала, что на русской канцелярии более 230. Сиверс представлял, что необходимо построить каменный дом для воеводы и канцелярии. К двум из общих мер, предложенных Сиверсом, было немедленно приступлено. 5 марта издан был указ об учреждении комиссии о государственном межевании из генералов Панина, Мельгунова, Муравьева, президента вотчинной коллегии Лунина и князя Вяземского. Восстановлялось дело Елизаветы, приводилась в исполнение мысль Петра Ивановича Шувалова, и потому в указе говорилось: «Ее императорскому величеству подлинно известно, что межевание к государственному и народному спокойствию весьма нужно, но теперь только то неизвестно, полезно ли его на таком основании производить, когда ныне установлено, и не нашлось ли во время течения оного на самой практике каких-либо неудобств и затруднений, сначала иногда непредвиденных». Другой проект Сиверса о казармах был переслан в воинскую комиссию и встретил здесь сильные возражения. Если рассуждать о сем деле по поверхности одной, не вникая в самую внутренность вещей, то покажется тотчас великая польза и помещику, и мещанину, и солдату, и казне, ибо помещик за самую малую так называемую добровольную дачу избавлен, будучи вечно от постоя, спокойнее и земледельство свое и экономию продолжать может. Мещанин, не утесняем от постояльца, в торгах своих и промыслах помешательства иметь не будет. Солдат спокоен останется, получа себе дом ему принадлежащий, где он, как хозяин, жить спокойно станет. А при всем оном и казна ничего не теряет. Но коль скоро прилежнее и беспристрастнее важность всего разобрать, то встречаются следующие неудобности службе и воинским порядкам вредные, да и мещанству и крестьянам весьма неполезные. Первое. Солдат, получа собственный свой дом, сделается неминуемо хозяином, и должен он будет тогда за домом смотреть, снабдевать его всем нужным, что, занимая большую часть время у солдата, нечувствительно выведет его из его должности, и вдруг из исправного солдата сделается сперва мещанин, а потом, умножа хозяйство свое и приуча себя к корысти, начнет торговать и будет дурной солдат, дурной мещанин и дурной купец. Второе. Теперешнее непременных квартир учреждение неописанную пользу имеет и ту, что солдат и его хозяин, будучи в беспрестанном друг с другом обхождении, так между собою Свыкаться начинают, что не токмо за злодея себе хозяин постояльца не считает, но пользу друг от друга видя, согласно и живут, что все теперь ясно оказывается, а через отлучение солдата от мещанина они сделаются паки чужды, согласие кончится, и старинное страшное о солдате мнение опять возобновится, которое теперь так счастливо из мыслей подлых людей выходить начинает.